Сазонов вышел от генерала, остановился у стены и достал из внутреннего кармана школьный пенал из синего пластика. Открыл и выбрал самокрутку. Осталось две. Дальше придется опять трясти Фарида. Не хочется, но что делать? Ха-ха. Пальцы дрожали, когда он вставлял самокрутку в зубы. Похлопал по карманам, нашел зажигалку. Из автоматного патрона. Сазонов усмехнулся. Когда-то зажигалка принадлежала Ивану. Все, что было твоим, командир, стало моим. Или станет? Он чиркнул раз, другой. Искры. Искры. Огонек. Прикурил, торопясь и обжигая пальцы. В последний момент едва не сломал сигарету и сдергался. Терпения уже не хватает. Надо лучше себя контролировать. Легкие наполнились теплой, густой, синюшной марью. В голове вдруг вспыхнул, проклюнулся и расцвел ярко-красный цветок, алый, как кровь. Сазонов держал дыму в легких, а цветок распустил мясистые лепестки в его голове. Стало легко, хорошо и просто так, как нужно. Словно пока он не закурил, часть головоломки Вадим Сазонов отсутствовала. А теперь вместе с первой затяжкой встала на место. Щелк, и он теперь целый. Спокойствие. Сазонов спрятал пенал в карман плаща. Надо будет связаться с Фаридом, чтобы достал еще веганской травки. Веганцы не дураки, оказывается. Мыслил он теперь расслабленно и четко. До этого момента в разговоре с Мемовым он ощущал, как сгущается в голове туман, заволакивает, путает мысли. Сазонов даже сбился пару раз, заставив генерала посмотреть на него с удивлением. Сейчас, после сигареты, ясность в голове установилась такая, что хоть в футбол там играй. Вперед. Обдумать, принять решение, пока четко мыслишь. С Постышевым нужно провернуть какой-нибудь несложный трюк. И еще Таня. Сазонов ухмыльнулся. Не то чтобы она была ему так уж интересна, как женщина, но... Таня когда-то была невестой Ивана. А это, согласитесь, уже совсем другое дело. Все, что принадлежало Ванядзе, стоит внимания. Сазонов снова затянулся, медленно, мелкими порциями, выпустил дым. Дым изгибался, плыл красиво и изящно. Глупо, конечно, светиться с травкой у штаба Мемова, но сегодня был трудный день. «У меня все получится», — подумал Сазонов. Он бросил окурок, наступил каблуком. «Это следы. Но мне плевать на следы». Сазонов шагнул вперед и практически столкнулся с выскочившим из двери адъютантом Мемова. «Пропустите!» «Что случилось?» — спросил диггер. Адъютант попытался обойти его, но Сазонов плавно, почти незаметно сместился, чтобы перекрыть ему путь. Адъютант был новенький, молодой, совсем зеленый. Против диггерских навыков Сазонова у этого сосунка не было и шанса. «Мне пройти?» «Я могу помочь», — сказал Сазонов. Улыбнулся, как бегунец одинокому щенку павловской собаки. Улыбка хищника при виде поджатого хвоста жертвы. Чутье Сазонова на людские слабости редко его подводило. Но сейчас он рисковал, и сильно. Он чувствовал, что это что-то важное. Шанс. Если нет, то я нарываюсь на крупные неприятности. Генерал этого так не оставит. Адъютант в отчаянии попытался протиснуться, но обойти Сазонова не смог. Тот в последний момент едва заметно смещался и перекрывал юноше путь. Самодвижущаяся стена. — Это срочно! — Я понимаю, — мягко сказал Сазонов. Глаза его в темноте блеснули. «Что?» — приказал генерал. Глаза адъютанта забегали. Он отчаянно вздохнул, ища выход. «Мне нужно отнести записку». «Какую?» «Пропустите, я... нельзя!» «Да ты ее потерял. У тебя в руке ничего нет», — сказал Сазонов. «Ну давай, купись». «Посмотри, дурачок». Адъютант засомневался, наклонил голову, поднял руку. «Левый», — отметил Сазонов. «Раскрыл ладонь. Момент истины. Там лежала записка. Смазанное движение. В следующее мгновение адъютант сомкнул пальцы, быстро, как только мог. Но в кулаке ничего уже не было». Сазонов держал в руке листочек. Командир диггеров пробежал записку глазами, затем еще раз разжал пальцы. Листок начал падать, планируя. «Сволочь!» — подумал адъютант, бросился, принялся листок ловить, поймал и, чуть уже не плача, побежал вперед. «Мальчик купился. А я быстрый», — подумал Сазонов. Через полминуты Сазонов знал все, что будет делать дальше. Он остановился, проверил еще раз. Должно сработать. Чутье не подвело его и сегодня. Риск того стоил. Он пошел дальше, ускорил шаг. Иван жив, и он на Невском. Тра-ля-ля-ля, батончики. Сазонов быстро пробежал платформу, спрыгнул на пути. В одной из каморок под платформой Адмиралтейской находилась их временная база. Сазонов распахнул дверь, в лицо ударило вонью дешевого пойла и немытых тел. Сазонов поморщился. Затем подошел и толкнул ботинком бесформенный ком тряпья, воняющий перегаром. «Пшел нах!» — сказал ком, перевернулся на спину. Выглянула помятая небритая морда. «Че надо?» Сазонов улыбнулся. «Гладыш, хватит спать. Подъем. У нас появилось дело».